Верховный магистр открыл глаза. Он лежал на спине. Брат-золотарь примеривался подышать ему рот в рот. От одной мысли об этом мигом возвратишься из забытья. Верховный магистр сел, стряхивая ощущение, будто он весит несколько тонн и весь покрыт чешуей. — Получилось, — прошептал он. — Дракон, он пришел, я почувствовал. Братья переглянулись. — Вы ничего такого не видели, — сказал брат-штукатур. — Я, кажись, что-то видел, — лояльно вставил брат Каланча. — Да не здесь! — рявкнул верховный магистр. — Вы же не хотите, чтобы он материализовался здесь, правда? — Снаружи, в городе, всего на несколько секунд. И он ткнул пальцем. — Смотрите! Братья виновато развернулись, ожидая, что на них вот-вот обрушится пламя возмездия. Волшебные артефакты в центре круга тихонько рассыпались в прах. Прямо на глазах у братьев распался амулет брата Золотаря. — Эссесаны досуха! — прошептал брат-щипач. — Будь я проклят! — Мне этот амулет в $3 обошелся, — буркнул брат-золотарь. — Зато доказано, что призыв работает, — сказал верховный магистр. — Вы что, не понимаете, болваны? Получилось! Мы можем призывать драконов! — Дороговат встанет, если на волшебные цацки пересчитать. С сомнением заметил брат-щипач. — $3 целых, не хухры-мухры. — Власть! — взревел верховный магистр. — Задешево не купишь! — Святая правда! — кивнул брат Каланча. — Власть недешево, золотые слова! Он снова глянул на кучку истаявшей магии. — Ёшкин кот! — прибавил он. — Зато у нас получилось, а! Взяли и учинили волшебство! — Поняли теперь? — спросил брат-щипач. — Говорил же я вам. — Подумаешь, невидаль. — Вы все замечательно поработали, — ободрил их верховный магистр. — Он хотел за 6 продать, но сказал, что себя режет без ножа, даст за 3. — Да, — сказал брат Каланча, — а мы-то молодцы. И не больно ни капельки. Настоящее волшебство сотворили. И брат-штукатур, я заметил, что зубная фея из щелей не вылезла и нас не сожрала. Остальные братья закивали. Настоящее волшебство. Подумаешь, невидаль. Но теперь все попляшут. — Не, погодите-ка, — сказал брат-штукатур. — А куда дракон делся? Мы его по правде вызвали или что? — Конечно, валяй, еще позадавай глупые вопросы, — неуверенно парировал брат Каланча. Верховный магистр смахнул пыль со зловещей мантии. — Мы призвали дракона, — объяснил он. И дракон пришел. Но он был здесь, пока длилось волшебство. А потом он ушел назад. Чтобы дракон задержался подольше, нужно больше магии, понятно? И над этим мы будем работать. — $3, и когда еще они мне возвернутся? — Закрой рот!